Июля 2006 года. Мы летим исчезать, летим в Пермь, чтобы дать наше последнее совместное представление. Наше шоу подходит к финалу. Пора закрывать занавес и больше никаких выходов на бис, ни за какие деньги. Все устали. Барабанщик сломал 5 комплектов палочек, клавишник не успевает переключать регистры, басист обливается потом, гитарист меняет 3-ю майку и 2-й комплект струн за 2 часа. Я хриплю. У меня не смыкаются связки, но, как всегда, в конце выступления я должен представить тех, кто играл сегодня для вас, кто играл со мной все это время, кто довел вас до оргазма много-много раз, благодаря кому вы никогда не забудете этот вечер, а в последнюю секунду вашей скромной жизни он промелькнет перед внутренним взором в пестрой киноленте, где-то между первым поцелуем и неудавшимся ограблением банка. Let me introduce you to my band. Барабанщика зовут Сеня. Аплодисменты, дробь, 4 брейка, выход на тему. Он, да еще наш Роуди Вано, помешаны на кунилингусе. Предпочитают заедать его суши. Любимый головной убор Сени. Белая шляпа с зеленой лентой. Его любимая книга «Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Он умелый моряк. Одна стюардесса в анонимном интервью журналу SQE призналась, что приблизительно на каждом 3-м рейсе, который она обслуживает, кто-нибудь да занимается сексом в туалетной кабинке на высоте 10 тысяч метров. Если верно то, что она обслуживает 10-12 рейсов в неделю, то каждым 3-м ее рейсом летим мы. Give peace a chance. Я не возьмусь перечислять все житейские мелочи, которые ежедневно заполняют мир вокруг нас. Разбитые номера в отелях, оскверненные горничные, мордобой в залах ожидания бесчисленных аэропортов, накуренные нами таксисты, принужденные мчаться по встречной со скоростью 150 в час, перевернутые автомобили, школьницы, которых мы научили делать королевский минет. После общения с нами они стали делать это лучше своих матерей. Шейк-дог-шейк. Арик, наш басист. Аплодисменты. Арпеджио на 4 струнах. Прыжок, поклон. Арик спит у иллюминатора, обняв полупустую бутылку виски, и во сне, как обычно, причмокивает губами и ненавидит телевидение. Арик — телевидеофоб. Это от его руки в каждом городе погибают 2-3 телевизора. Обычно в гостинице, за кулисами и на концертной площадке. Организаторы в курсе. Мы заранее вписываем в райдер уничтожение 5 телевизоров. На всякий случай, вдруг Арик окажется в хорошем настроении. Он брит наголо. Его любимый цвет оранжевый. Его любимый басист — Мик Карн. Он умелый моряк. Methods of dance. Мы безостановочно несемся по стране, как самум, иссушающий ветер пустыни. Мы летим, как орда дикарей-кочевников, стирающих прежнюю цивилизацию, чтобы кто-то, пришедший после нас, выстроил на ее руинах гипермаркет. Мы, как сперматозоиды, впятером яростно набросившиеся на одну беззащитную яйцеклетку. Мы будем терзать ее до самой своей смерти. Мы не умрем, пока не оплодотворим ее нашим гневом, нашим страхом и нашим стыдом. Love will tear us apart. Дема, лучший гитарист после Джонни Мара, открыл ноутбук и пугает свою соседку отборным азиатским порно. Овации! 12 тактов забойного рифа. Дема ненавидит соло, называет их ковыряние. Бросок гитарой в ударную установку, свист, истерика. Дема предпочитает гонконгские X-муви с групповыми изнасилованиями. Ну как бы изнасилованиями. Девушки перед камерой делают вид, что им неприятно, когда кто-то хочет сделать им приятно. А парни делают вид, что им приятно, когда девушке неприятно. Все получили свои деньги, и в конце всем очень приятно. Тот еще шоу-биз. Демина соседка, тетка лет 50. Взбитый шиньон, выщипанные брови, осанка гордины. Сначала пытается возмущаться и даже вызывает стюардессу. Я искоса поглядываю в их сторону. Проходит минут 15. Теперь ее щеки раскраснелись. Она прильнула к экрану, ее голова почти опустилась на плечо Демы. Дема единственный из нас, кто не пьет. Вообще не употребляет алкоголь, даже пиво. Только дует. Дема похож на скелет археолога, выставленный в публичной библиотеке. Все его пристрастия в прошлом веке. Его любимый кинорежиссер Пазолини. Любимая фотомодель Анита Паленберг. Писатель и музыкант Борис Виан. Не забудьте, если случайно встретитесь с ним. Дема терпеть не может Джимми Хендрикса. Он очень умелый моряк. Paint it black.